Глава четвертая. «Я поняла», — выслушав обрывки моих воспоминаний и ощущений, произнесла Вася. Я рассказала все, кроме того, что случилось между эльфом и мной. Тут обошлась поцелуями и дальше повествовать перестала. «Лант оживил тебя сексом? Ведь так? Об этом ты умолчала?» Кажется, я вся покраснела, даже шея и грудь стали пунцовыми. Я спрятала взгляд и тихо сказала: «Да, у нас была интимная близость». «Не смущайся, Хайлери и мы так поддерживают друг друга и способны дать энергию тем, кого любят». «Кого любят?» Я вскинула глаза на Васю, от удивления забыв о смущении. «Ты, видимо, его истинная пара», — совершенно спокойно сообщила мне врач. «Погодите, погодите», — дернулась я. «Я еще никак не приду в себя от магии, эльфов и оборотней, что работают в вашей больнице». А тут еще и истинная пара. Я ведь была обычной земной женщиной, причем сильно за 50. Я до сих пор не верю, что выгляжу от силы на 20. А теперь еще это? Как все переварить?» «Необычной женщиной, это уж точно». «Что вы хотите этим сказать?» «Синее свечение, которое вы описываете, это уникальная магия разрушения и исцеления, похожая на магию синих топей. Вот почему они не смогли с вами справиться. С одной стороны, это вам помогло, а с другой... Хотя со всех лучше так, чем стать Хайлеримом, заложником топий». «Я не поняла». «С вашими чарами рождаются раз в сотни лет. Это магия восстановления, консервации, способная и убить, и наоборот. Практически такой же обладает и топи. В момент особого пика эмоций вы смогли прорвать пространственную границу и уйти от мужа. Вот таким способом». «Да, оригинальный метод получить развод у благоверного». «Еще какой. На подобное способна одна женщина на триллионы жительниц разных миров. Поэтому я и пригласила вас, тебя, работать у себя в клинике. Нам как раз подобного дара остро и не хватает. Тем более, что с топией поступает много раненых. И мы не всегда знаем, что с ними делать. Так, поддерживаем, в надежде на чудо. Но многие все равно потом умирают». Моя уникальность, прямо скажем, не особенно впечатляла. Я никогда не хотела стать сильно особенной. Всегда желала быть счастливой, наверное. А это совсем неравные судьбы. «То есть этот Лант не сможет за мной даже ухаживать?» «Ухаживать сможет, но только не жить вместе с тобой». «Ладно». Я отмахнулась. «Это все не самое главное. Мне нужно найти сына. Можете считать меня сумасшедшей, но я чувствую, что он тоже застрял где-то в топях». «Ну, почему сумасшедший? Если твоя магия резонирует с топями и всеми, кто там находится, значит, ты действительно ощущаешь своего сына». «Тогда давайте искать его. Можно же снарядить какую-то команду МЧС или вроде того. Есть же тут что-то подобное. Должно быть, наверное». «Тут есть все, даже смартфоны и автомобили, но есть одно «но». Спасатели не способны работать в топях, а задача Хайлеримов — искать там раненых, убитых и остатки магического оружия после прошлой войны. Разумеется, они могут найти и твоего Митю тоже, но вряд ли начнут всей командой его там разыскивать». «А что делают с магическим оружием?» «Обезвреживают в специальных контейнерах, насыщенных особой энергией. Та растворяет все, как сильная кислота. Медленно, но верно. Однако требуется несколько лет для того, чтобы бомбы и гранаты перестали быть нам опасны. Поэтому контейнеры находятся на болотах и следят за ними все те же Хайлеримы». «Тогда я сама пойду искать сына». Я аж подорвалась на кровати. «Я не оставлю Митюшу без помощи». «Погоди». Вася потянула меня вниз, заставляя присесть. «Я тоже мать и прекрасно тебя сейчас понимаю. Я также угодила сюда вместе с сыном. Я бы, наверное, с ума сошла в твоей ситуации, но и у тебя не выйдет работать в топях. Ты не Хайлерим. Провалишься в болото, можешь утопнуть, заплутаешь, еще что-то. Уже не вернешься. Да и магическое оружие, что там валяется, способно взорваться и серьезно тебе навредить. Давай так. Сегодня ты чутко отдохнешь. Завтра Лант придет. Он мне уже сообщил. Наверное, хочет убедиться, что ты действительно выздоровеешь. Поговори с ним. Он в частном порядке вполне может убедить друзей и знакомых в топях искать Митю. Он согласится? Спросила я тихо. Ты говорила, хейлеримы — существа, которые ожили благодаря магии энергетических топей. Муат, Лар, Хандип. В переводе с эльфийского — синие топи. Там они занимаются сексом с другими, подобными, к которым испытывают влечение и получают еще месяц жизни. Оба. И женщина, и мужчина. В этих местах через секс происходит соединение эмоций, тел, аур и перетекает энергия. От болот к паре и наоборот. Получается эдакий замкнутый круг, через который синие топи вкачивают в хейлеримы в жизнь. Без этого все они просто впадут в стазис. Я этого не говорила. Вася хитро усмехнулась. Говорила. Нет, ты получила сведения из информационного поля. Твоя магия настолько мощная, что ты сразу же к нему подключилась, хотя многие годами пытаются и не выходят. Ладно, но если Ланд не первый год хейлерим, значит он с кем-то, ну, подпитывается, разве не так? Ланд живет в топях достаточно долго. Я его знаю уже года 3, следовательно, да. У него явно есть пара для обмена энергией, но истинная пара все меняет, поверь. И что же она меняет? Если хейлеримы встретят истинную, которая не принадлежит топям, и начнут с ней встречаться, они оживают и умирают. В смысле, как это оживают и умирают? Ну, они же не живые, не мертвые. Их энергия — энергия топий. Но связь с топями вступит в конфликт со связью с парой, и вторая всегда побеждает. Дальше произойдет то, что всегда случается. Если хейлерим теряет связь с топями, открываются раны, и он погибает. Ну тогда ему лучше вообще сюда больше не приходить и не встречаться со мной, просто жить, как и жил. Я думаю, он сюда больше не сунется, именно если я в самом деле его истинная. Это ведь грозит ему смертью. Вася посмотрела на меня, как на эдакого ребенка, что спрашивает: «Мама, а ты правда меня очень любишь?» И ответила: «Раз он вывел тебя из стазиса близостью, значит, ты его истинная. Иначе энергетический обмен не сработал бы, ведь ты не хейлеримка, живая. Ради истины мужик сделает все, что угодно, и уж точно не сможет постоянно держаться вдали. Если и попробует, то вряд ли сумеет. Уж поверь, мой жених поступил именно так. Но потом мы все равно встретились, и теперь вместе». «Но твой жених ведь не хейлерим». «Нет, он принц эльфов, как и Ланд при жизни». «Но мы ведь не можем быть вместе, я так поняла. Я умру на болотах, а он погибнет вне топий. Значит, ему лучше остаться с той женщиной, с которой он и так обменивается энергией, и забыть про меня». «Нельзя забыть истинную». «Не знаю. На его месте я бы сюда больше даже не приходила». «Так не получится. Он должен кое-что забрать для своих же товарищей». «Пришлет другого». «И это без шансов». «Почему?» «Потому что не любой хейлерим, а лишь тот, кто обладал при жизни достаточной магией, может так долго находиться вне топий. Таких очень мало. И Ланд один из них. Он придет. От этого зависят сотни, тысячи хейлеримов, которые будут ждать его на болотах». «Слушай, ну таких, как он, мало. Но ведь он не один». «Я почему-то уверена, что он не отступится. Я слишком хорошо уже его изучила». «Даже не знаю. Если он и заявится, не факт, что захочет мне помогать. Ты говоришь, чем больше он со мной общается, тем выше риски. Ну что он вдруг оживет и погибнет?» «Пробуй. Если что, приду и тоже постараюсь его убедить. Но не думаю, что Ланд откажет тебе хоть в чем-то. Я знаю этот мир и эльфов получше. Для него ты должна быть дороже, чем это странное существование на болотах». «Ладно», — выдохнула я, — «подожду эльфа. Но завтра, если Ланд не согласится, сама пойду искать сына. Пусть даже это будет стоить мне жизни». Вася пожала плечами, кивнула, мол, «я тебя понимаю, подруга», а затем тихо ответила: «Я сейчас тебе вколю снотворное и восстанавливающее. Тебе надо отдохнуть, чтобы окончательно регенерировать. Завтра я лично отведу тебя к Ланду». Я хотела возразить, но из руки Васи будто выскочило миниатюрное жало. Она, похоже, все время держала в кулачке крошечный шприц. В глазах стали плясать тени, искры. Вася помогла мне лечь в койку. Я отрубилась, едва голова коснулась подушки.